И отпускаем ситуацию. Сон сегодняшний пытаемся вспомнить. Также отпускаем его. Теперь вспоминаем самый главный принцип йоги. Непричинение вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Осознаем и запоминаем этот принцип, это краеугольный камень любой йоги, без него дальше не сдвинуться в йоге. Вреда должно быть в мире меньше. Вспоминаем второй принцип йоги, который учит нас не разбрасываться по мелочам и не тратить жизнь понапрасну и время жизни, а тратить только на выбранные цели. Поэтому прежде чем вовлечься в очередную деятельность, спрашиваем себя, насколько она нас ведет к поставленной цели в учебе, в работе, в йоге. Если не ведет, безжалостно отбрасываем. Эту деятельность осознаем и запоминаем этот принцип. Наконец, вспоминаем, что самый надежный фундамент для практики йоги, так же, как и для жизни, это когда все вокруг счастливы. Поэтому вспоминаем, как выглядит цветок лотоса. И видим цветок лотоса в центре своей груди, внутри себя. Про себя повторяем. Да будут все живые существа счастливы. При этом медитируем, как это пожелание. Ведь волны света выходят из центра нашей груди, проходят нас во всех направлениях, распространяется по всей Вселенной. И желаем счастья всем тем, кого мы любим, всем тем, кто любит нас, где бы они ни находились, пусть у них все будет хорошо, пусть они будут под надежной защитой нашей мысли. Второй раз произносим эту фразу. Да будут все живые существа счастливы. Медитируем, как это пожелание в виде волны света выходит из сердечного лотоса. Распространяется по Вселенной во всех направлениях. Желаем счастья всем тем, кого мы не знаем, всем тем, кто не знает нас. Наконец, мы третий раз произносим эту фразу. Да будут все живые существа счастливы. Медитируем как пожелание. Это в виде волны света выходит из центра сердечного нашего лотоса. Во всех направлениях распространяется. И желаем счастья всем своим врагам, скрытым и явным. Всем завистникам, недоброжелателям. Все они желают нам несчастья, мы же им желаем счастья. Медитируем как пожелание, это в виде волны света. Выходит из центра нашей груди. Распространяется во всех направлениях. Заходят самые темные и страшные уголки Вселенной. И изменяет ситуацию к лучшему, а мы развязываем узелки своей негативной кармы. Теперь возвращаем наше сознание обратно в наш зал. Приходим в себя. Так, и подскажите, сегодня число у нас 21 марта 2008. 22-е? А, вот так, я счастливый. Часов не наблюдают и дней недели. Так вот, сегодня 22 марта 2008 года. Мы с вами находимся в культурном центре просветления возле метро Новослободская в городе Москве. Рассматриваем все вопросы, связанные с теорией и практикой йоги. Если вас заинтересует эта тема, приглашаем вас на наши занятия, семинары, лекции, курсы преподавателей, которые мы также ведем. И для архива вся информация на сайтах www.happyyoga.narod.ru и www.yogacenter.ru. Еще раз призываю вас не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости и не растрачивать свою жизнь по мелочам. Идем мы, как обычно, по обычному нашему сценарию. Если у кого-то накопились какие-либо вопросы, начнем с вопросов. А там будет видно. Итак, у кого какие вопросы накопились по практике теории йоги, давайте их обсудим. Вопросов никаких нет. Можно да, про крии спросить? С какой целью они разделены на круги и круг крии? Да? Если удается за одно занятие в один какой-то день делать один круг крии, значит, это же на следующий день надо делать второй, допустим, третий день третий круг. Или там неделю первый круг, там вторую неделю второй круг. Да, значит, повторю вопрос. Крия-йога и значение кругов, почему крии разделены на круги, и как их надо выполнять, в какой последовательности, и как часто. Значит, ну, во-первых, почему они разделены на круги, это очень такая составная часть крия-йоги. Дело в том, что подобраны упражнения там не просто так, а как ключ к замку. Каждая последующая крия, как бы, как в лабиринте, помогает нам уйти, пройти по этим, значит, закоулкам нашей негативной или позитивной, какой угодно, кармы, и проникнуть в то, что иногда называется подсознанием, или какие-то внутренние глубины устройства нашего человеческого тела. Поэтому последовательность крии, которая так, и приводит нас к определенному состоянию. Значит, она дошла до нас в том виде, в котором она дошла. Ну, вероятно, древним мудрецам было виднее, почему последовательность именно такая, а не другая. Хотя там тоже варианты возможны. Мой любимый пример всегда, это, знаете, как у этих медвежатников, которые сейфы вскрывают, вот они там из проволочки раз-раз-раз что-то, значит, там согнули в замочную скважину, бах, и сейф открылся. Вот примерно точно так же и последовательность крии. Это какие-то действия, которые, в общем-то, не очень даже сильные, но в каких-то разных плоскостях, но если сделать последовательность этих действий, происходит то, что мы начинаем поглощаться своим внутренним миром, миром, иногда он называется подсознание, но в йоге там более все тривиально, точнее, все и сложнее, и проще. Мы как бы начинаем уходить во внутренние глубинные структуры нашего. Мы все как-то сделаны, и поэтому, значит, чтобы проникнуть вовнутрь, нужна какая-то последовательность. Вот этим обусловлено наличие кругов Кри, иногда они называются чакры Кри. Ну, чакра – это в переводе тот же круг. Теперь по последовательности Кри, вот они крайне желательно, чтобы они изучались в той последовательности, какие они даны в чакрах Кри. В дальнейшем, когда Един уже преуспел в них, он может составлять свои круги. Ну, то есть, грубо говоря, отмычку под свой личный замок. Вот. Теперь как ее надо выполнять? Выполнять ее крайне желательно, значит, постепенно разучивать. Сперва разучить первый круг Кри, потом разучить первый и второй круг Кри, а потом можно практиковать хоть первый, хоть второй, и там есть еще силовая Кри. Напоминаю вам, что Крию крайне, так сказать, считается изучена Крия-йога, если вы ее выполнили 108 раз в облаке школы или, грубо говоря, в присутствии инструктора или на занятиях. Но это вовсе не значит, что надо делать ее только лишь здесь у нас в зале, нет. Другую часть Кри вы должны дома набирать сами. То есть, как бы здесь идет параллельный процесс. Передача самой Крия-йоги и ваше осваивание этого материала. Ну, как вы понимаете, 108 раз сделать это не так, чтобы сразу. На это уходит прилично времени. Вот. Поэтому процесс этот затягивает. Мне иногда человек, я встречаю человека, говорит, я знаю Крия-йогу. А сколько ты раз ее делал? Я ее 10 раз сделал. Ну, 10 раз, даже если ты запомнил, как ее делать, это, в общем-то, не факт, что ты знаешь Крия-йогу. У нас, значит, адепты тайных наук, они по несколько лет делают Крия-йогу, там, а на 10-й год открывается совсем другой аспект. В общем, это достаточно сложная система, хотя внешне и простая. Значит, сложная потому, что с физическим телом она работает по остаточному принципу, тело должно не мешать, основные процессы идут внутри. Тело – это просто какой-то такой стартовый маховик, а все процессы на самом деле идут внутри. Вот этим и обуславливается разбитие на кри, на чакры, на последовательности. Значит, теперь дома можете делать ее так же, как делается на занятиях. А вот после того, как уже изучите, как только сможете с закрытыми глазами выполнить весь комплекс, вот тогда уже можете экспериментировать. Допустим, эту добавить, эту переставить и так далее, и так далее. Но не раньше. Но не раньше. Потому что иногда я сталкиваюсь, что люди, еще полностью не овладев два круга Кри, начинают что-то свое, значит, лепить. Тоже, в общем-то, творческий подход, он всячески приветствуется, но, знаете, это сперва лучше, как вот в алфавите, как сказано там в трактате, все буквы выучить, а потом только их складывать в слова. А то получается так, что мы несколько букв изучили, а всего алфавита не знаем. Вот, я ответил на вопрос. То есть я правильно понимаю, что второй круг без первого делать на первых этапах не надо? Ну, в общем-то, да. В общем-то, да. Лучше сперва... Знаете как, вот первый изучили вы, за первым второй, значит, а потом уже как хотите. И, правда, если вы попадаете на занятия, и на занятиях вот первый раз столкнулись, вам дают второй круг. Нормально. Это имеется в виду, если вы сами занимаетесь. Потому что дело в том, что заниматься дома одному крия-йогой, это не значит заниматься в зале. Процессы разные. Вот почему 108 в... Иногда человек просто не понимает всех скрытых аспектов. Он даже не понимает, с какой скоростью надо делать крия-йогу. Все думают, что чем быстрее он будет делать, тем лучше. Не всегда. Вот, еще вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, да? Как избавиться от неприятных ощущений во время практики? И вопрос, запутывающий в жизни тоже, как неприятные ситуации, как правильно действовать? Так, я еще раз повторю вопрос, как избавиться от неприятных ощущений в практике и в жизни. Значит, ну, во-первых, здесь надо, конечно, знать, что это за практика и какая ситуация в жизни. Почему? Потому что жизнь нам разные, в общем-то, ситуации преподносит, да, и такого универсального ответа, конечно, я могу дать в философском смысле, значит, познайте свою самость, и вас ничего трогать снаружи не будет, но это как-то немножко голо. Поэтому этот вопрос, он сводится именно к какую именно практику вы делаете, да, и какая именно конкретная жизненная ситуация у вас, значит, есть. Вот, то здесь мне не хватает конкретики. Но в любом случае, практику, если вы делаете практику, все практики в йоге, основной такой как бы лозунг, знамя, это понятие гармоничности. Если гармонии нет, не спасает ни ваша гибкость, ни ваша растяжка, ни количество времени, которое вы тратите на занятия йогой. Это, знаете, опять же, мой любимый пример, как качелю раскачивать. Вот вы, если попали в такт, тогда да, можно усиливать. А если качеля, значит, двигается сама по себе, а вы сами по себе рукой машете, то понятно, что она начинает бить вам по руке, и масса неприятных ощущений. Вот. Но с другой стороны, понятно, что когда мы начинаем выполнять ту или иную практику, идут внутренние процессы очистки нашего организма, и это иногда чревато тем, что какие-то неприятные такие вот ощущения всплывают внутри нас. Но, опять же, в любом случае, как бы, лучше не, ну, так, дозированно заниматься практикой. Что же касается жизни, тут еще сложнее. Вот тут это может быть кармическое, то есть, может быть, даже это приходят последствия тех действий, которых вы даже сейчас и не помните, а вот сейчас они пришли волной. А может быть, что-то, что вы в настоящий момент, то есть, может быть, это реакция Вселенной на то, что вы делаете в настоящий момент. И тут опять же нужна мудрость, да, то есть, где перетерпеть и считать, что так оно и должно быть, а где делать из этого выводы и что-то менять в своей жизни. Тут. Ну, я ответил, надеюсь, хоть чуть-чуть. А может быть, вы подскажете, есть, может быть, какой-то метод, чтобы, скажем, избавиться от боли во время практики асаны? Какой боли? Боли не должно быть во время практики асаны. Это самое первое правило. Если вы начинаете делать асану, и у вас боль, прекращайте ее делать. Значит, есть такое положение в йоге, что насилие неэффективно. Конечно же, насилием вы можете сделать рывок. То есть не гнется у вас тело, будь давай его, значит, там все сухожилия трещат и кости тоже трещат. Но потом тело вам отомстит за это. Правда, обратите внимание на профессиональных спортсменов. Они 40-50 лет, все практически страдают, у одного, значит, та травма, у другого другая травма. Почему так? Это расплата, а организм не любит, когда прыгают через ступеньки, его излишне начинают там с помощью излишних нагрузок или, не дай бог, допинга какого-нибудь. Поэтому, значит, когда вы выполняете йогу, напоминаю, хатха-йогу, в частности, есть два метода, метод сознания и метод энергии. Метод энергии – это вы выжимаете по максимуму наслаждение из позы. Вы делаете так, чтобы ничего, Боже упаси, там не то, чтобы там не хрустело, а даже не болело, а наоборот приносило удовольствие, как если бы вы с утра, знаете, потягивались, вам приятно. Это метод энергии. Вот. Есть, правда, и метод аскетизма, но в методе аскетизма нужна радость. Вы преодолеваете себя и радуетесь от того, что вот какой вы крутой, вот сейчас вы своим телом займетесь, и ваше тело вам должно подчиняться. Но обратите внимание, ни в первом, ни во втором случае нет никакого насилия и нет никакого дискомфорта. Еще раз, как только дискомфорт, как только вот это насилие, йога перестает быть эффективной. Оно, знаете, как собака, которую побили незаслуженно, затаилась и только и ждет, как бы, значит, отомстить хозяину. Вот точно так же и наше тело. Тело надо любить и уважать. Поэтому если боль, тут же, значит, что-то не то делаем. Значит, надо либо снижать нагрузку, либо как-то более плавно подходить к упражнению, больше времени тратить с меньшими этими. А если какая-то реакция негативная, это повод задуматься серьезно. Еще вопросы, пожалуйста. Вопросов нет, все понятно. Скажите, да. Пожалуйста, в принципе, богини Шри, в принципе, запредельной красоты. Ну, я боюсь, у меня не хватит ни слов, ни времени, да, чтобы описать запредельную красоту. У нас есть... Об этом самом принципе можно немного? О принципе запредельной красоты. Да, значит, этот принцип Шривидии, это одна из йог. Ну, это коротенько, коротенько. Значит, я напоминаю, что у нас на этот счет есть аудиодиск, он называется «Ананда Лахари. Волна красоты» и так далее, «Теория йоги», где... И вот, кстати, книжка должна быть очень в самое ближайшее время, опять же, по этой теме, на основе этих лекций, я надеюсь. Значит, и книжка уже что-то, вот она уже третий год пишется, и никак что-то не допишется. И мне, я иногда себя ловлю на мысли, что мне легче просто перечитать этот текст, чем ждать, пока это, значит, все конденсируется в письменные знаки. Да, так вот, там в более полном объеме изложено, к сожалению, не полностью. Почему? Потому что первые лекции, когда они читались, как-то никто не стал записывать. Ну, я по своей скромности не стал бить, значит, кулаком по столу и кричать, значит, быстро записывайте, а то потом не услышите, да. Но, тем не менее, значит, там какие-то все-таки наскребли, даже какие-то первые варианты, они крайне плохого качества. Поэтому еще раз отсылаю вас к будущей книге и к настоящему диску, но теперь в двух словах, что же это за подход Шривиди. Подход Шривиди – один из самых странных подходов в йоге, но на самом деле подход Шривиди является матерью всех тантров. Всего тантрического подхода, вот весь тантрический подход, который так славно известен на Западе и у нас здесь, он берет корни из подхода Шривиди. А смысл его заключается в следующем, что весь этот мир был создан только лишь для одной цели, чтобы мы познали этот принцип, запредельный принцип Шри. И если мы его познаем, то есть вот мы с вами не то что жизнь живем, а рождаемся из одной жизни в другую только лишь для одной цели, чтобы уловить этот запредельный принцип. Это красота, безумная красота, это счастье, безумное счастье. Недаром это все называется волна, иногда волна красоты, или волна счастья. То есть когда вдруг един практикует, а потом бац, до него дошло, а для чего весь этот мир был сотворен? И опять же, согласно этой йоге, он видит концепцию Шри. Он понимает, почему все было именно так, а не как иначе. После чего весь мир для него вроде как исчезает. Подобно тому, как, знаете, цветает, значит, что там... И падает, значит, цветок, и остается плод, то есть как бы высшая самадхи, высший смысл. Так вот, в подходе Шривиди есть такое, как бы там она очень, очень даже с одной стороны конкретная, что во всем Един видит запредельную красоту богини Шри. Богиня, как бы... Да, образ вполне конкретный, значит, вполне конкретная медитация, значит, девушка 16-летняя, полная, значит, сил, красоты и чувств. Вот такой вот образ, да, то есть вот для беспредельного дается какой-то предельный и конкретный образ для медитации и так далее и тому подобное. И, как там сказано в одном из афоризмов, в одном из стихов, весь этот мир был создан, как бы... из пыли, собранной с ее ног. И все, что самое прекрасное мы видим в этом мире, это всего лишь жалкий отблеск богини Шри. Вот. Ну и, соответственно, я, к сожалению, не могу здесь так в двух словах. Это на самом деле одна из самых тайных, сакральных и самых таких серьезных тем. Почему? Потому что в Шривидии даны все методы и все практики, в том числе и быстрые методы. Там они как на ладони. Почему? Потому что наш мир нужен для того, чтобы понять этот высший принцип Шри. Если человек его и так уже понял, он понимает быстрые методы. Если он не понимает этот принцип, то вроде как и быстрые методы ему еще рановато, значит, понимать. Вот, поэтому йога – это крайне закрытая йога. А адепты, многочисленные адепты, которые считают, что именно они несут традицию Шри, по Индии их 1 025 000, значит, самых разных сект и течений, причем очень часто друг друга не переваривающих. Одни кричат это «мы», значит, несем традицию Шри, другие кричат «мы». Иногда это похоже на кусок сахара, который облепливают мухи. Знаете, сахар такой сладенький, вкусненький, а мухи такие мерзкие и гадкие. И вот когда они облепливают кусочек сахара, смотришь на вот это кубло, значит, вот это отвратительное, да, вот иногда, к сожалению, когда сталкиваешься с очень прекрасными и самыми высшими учениями, они как-то, знаете, со всех сторон иногда бывают облеплены, в общем-то, не самыми приятными персонажами в этой вселенной, но, вероятно, в этом какое-то отражение нашей негативной кармы, чтобы мы как бы поняли, очистились, а если мы поймем и очистимся, то все исчезнет, останется принцип богини Шри. Продолжение этой практики вполне конкретное. Все сексуальные практики на самом деле хвостами своими имеют принцип йоги Шривиди. Ну, точнее, это один из принципов, который который в дальнейшем раскрылся. Все практики, которые связаны с аспектом экстатическим наслаждения, значит, они целиком и полностью попадают под критерии Шри Видхи. Основная мысль заключается в следующем: в этой вселенной, как утверждается, еще пока никто ничего и никогда не достигал при помощи насилия, аскетизма и подавления. Значит, в этой вселенной все достигается благодаря наслаждению, счастью и радости. Но, к сожалению, чтобы быть готовым, чтобы переварить это счастье, наслаждение и радость, иногда приходится проходить серьезные ступени аскетизма. Вот, поэтому это еще другой такой аспект, почему кому открывается йога Шри Видхи, кому не открывается. Она очень маловероятна, или у человека очень хорошая карма, чтобы она открылась человеку неподготовленному, не прошедшему, что называется, не обожженному в огне аскетизма. Аскетизм, напоминаю вам, одно из значений на санскрите «тапас». И перевод его один из возможных — это снедаемый огнем страстей и, значит, вот, держащий себя вот в таком, ну, не дающим страстям или как бы желанием проявиться. Время от времени сюда приезжают адепты тайных наук, которые несут йогу Шри Видхи. Честно говоря, я не знаю, в каком объеме до меня доходят тайные слухи. Сам я могу комментировать, вообще лезть в эту ситуацию только исключительно из традиции Ананда Свами. Почему? Потому что есть полный аналог йоги Шри Видхи, который есть в нашей традиции, он называется йога влюбленности. Это фактически то же самое учение, ну если так вот образно говорить, но только по другой пошло оно немножко линии. Поэтому, значит, я на себя в одно время взял наглость и дал комментарий на Шри Видхи только лишь по одной причине, пользуясь ключами перевода традиции Ананда Свами. Если бы у меня не было этих ключей, я вообще не стал трогать этот текст. Вот. Но опять же, найдется 50 тысяч 8,5, значит, сект, которые будут трактовать Шри Видхи по-своему. Поэтому это очень неблагодарная тема в плане того, что про нее говорить. Если вам нужен такой формальный подход, ищите последователей Шри Видхи. Вот. В этом смысле я, конечно, мало чем могу помочь. Там. Еще раз, наша школа йоги является открытая. А некоторые последователи, в том числе и последователи школы Шри Видхи, являются закрытыми школами. Это две принципиальные разницы. Так, еще вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, литературу по джнанной йоге какой-нибудь меняемых авторов? Меняемой нет. Нет, ну как же, все наши классики, видите, в чем дело. По джнанной йоге есть много разных текстов, есть много разных подходов. Трудно, я сейчас просто могу перечислить классиков всех, кто действительно с моей точки зрения очень хорошо там отражает тот или иной аспект джнанной йоги. Но, допустим, опять же, в нашей традиции Ананда с вами делается свой собственный некий такой, так называемая аксиоматическая йога или аксиоматика йоги, фактически та же джнанная йога, но несколько с такого другого захода. Поэтому в зависимости от того, в рамках какой традиции вы начнете изучать йогу, имеет смысл читать тех или иных авторов. Значит, та же йога-сутра Патанджали, в общем-то, в известном смысле является трактатом по джнанной йоге. Почему? Потому что там систематизированы многочисленные подходы, которые ведут к высшей цели йоги, самадхи без объекта или саньяма без объекта. А состояние, значит, высочайшего экстаза, значит, и просветления. Допустим, если же вы коснетесь неких таких течений Адвайта Веданты, там будут в первую очередь тексты Шанкарачари. Тексты Шанкарачари очень лаконичные, очень коротенькие такие они относительно, там буквально несколько страниц и текст. Но обратная сторона этого, очень тяжело иногда понять, какая концепция там развивается. Вот, как ни странно, в тантрах, которые еще раз так скандально известны на Западе сексуальными практиками, но как ни странно, джнана-йога в тантрах изложена как нигде последовательно и как нигде понятно в дошедшей до нас, значит, до нас форме. Поэтому многие моменты гораздо лучше познаются и постигаются в джнана-йоге, допустим, если вы начнете изучать их вот по дошедшим до нас тантрическим источникам. Ну, там есть, правда, свои трудности, там иногда тексты крайне эротичного характера, иногда даже создается впечатление, что это, ну, тексты несколько о другом, да, но просто там есть свой язык, за которым скрыты понятия джнана-йоги. Поэтому, опять же, если мы идем тантрическим путем, может быть, имеет смысл начать с тантр, но там тоже не все гладко, не все тантры переведены на не то чтобы русский язык, но даже на английский. Вот, поэтому, да, ну и опять же, современных и, так сказать, прошлых комментаторов, таких как Вивекананда, там, Шивананда Сарасвати, значит, и вся его школа, там, и так далее, и тому подобное. Просто сейчас не буду перечислять, кого-нибудь не перечислю, я вижу. Это плохо. Вот, все они достойные, знаю. Вообще, всем, кто продвигает йогу, памятник при жизни. Вот, а если еще от этого польза кому-то, так... Медаль Героя Советского Союза. Еще вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как правильно медитировать на мантру ОМ? Как использовать четки? Как правильно медитировать на мантру ОМ? Дело в том, что вообще в некоторых школах йоги считается, что вот так прямо с порога начинать медитировать на мантру ОМ, это, ну, как бы... слишком трудный путь. Вот представьте, гора, с одной стороны скала, да, вот надо карабкаться по стене, чтобы на вершину залезть, а с другой стороны плавненький такой подъем наверх. Вот медитировать на мантру ОМ, это как, знаете, есть альпинисты-любители и профессионалы, которых хлебом не корми, дай потруднее. Вот они любят карабкаться, значит, на стену, вот даже по отвесной скале. Значит, к сожалению, не всем это по силам. Вот, иногда гораздо проще просто по тропинке подняться. Поэтому в мантра-йоге предписывается сперва практиковать так называемые мантры смешанные, где присутствуют аспекты энергии, аспекты сознания, аспекты имен, и смешанные в плане целей, где духовное открывается через материальное. Можно просто так Мерседес получить, а можно получить Мерседес таким образом, что это откроет вам глаза на весь ваш духовный путь. Так вот, крайне желательно получать очередной свой Мерседес именно таким путем. Поэтому, если у нас у кого-то есть какое-то вполне меркантильное желание, ну, почему бы, йога не против желаний, йога за желание, единственное, чтобы вы не стали рабами желаний. Так вот, почему бы его не осуществить таким образом, чтобы, осуществляя его, вы поняли свое духовное предназначение и поднялись на более высокую планку. Вот, так вот, практикуя эти мантры, мы как бы создаем хорошую базу и оттачиваем наш разум, чтобы потом практиковать мантру ОМ. Вот, но, опять же, никто не мешает нам напролом идти, практикуя мантру ОМ вот прямо. Значит, помним, что мантра ОМ, она по своей структуре больше, да, в ней есть аспект энергии и аспект сознания, и аспект имени, вообще говоря, это основополагающая мантра, проявленная часть вибраций звучит как перекатывание гласных А, О, У и М. М это не буква, это когда вы прекращаете произносить вообще что-либо. Губы сомкнулись, получилось. То есть это гласные звуки, это все, это проявленная часть изначальной вибрации, породившую всю нашу Вселенную. Но параллельно проявленной части есть скрытая вибрация, та, что породила сознание. Поэтому правильная, значит, самая быстрая и лучшая практика мантры ОМ, это, во-первых, мантру эту, ну, как минимум, повторять. А с другой стороны, осознавать, что, ну, то есть, как бы настроить свое сознание и медитировать, осознавать, что эта мантра является основополагающей мантрой, породившая все на свете. И если у Абсолюта есть имя, то он привык обычно подписываться ОМ. Знаете, вот в паспорте мы расписываемся. У меня была одна подружка, она тоже всегда расписывалась ОМом. Правда, не понимала, что этот значок значит. Вот, но обычно так расписывается Господь Бог, да, или Абсолют, то есть вот он, раз, ОМ. Почему? Потому что, ну, как бы аллегорически в ОМ входят все мантры, все согласны, то есть все возможные последующие буквы, из которых можно придумать какое угодно слово. А что такое слово? Имя и форма, согласно мантравидии, суть одно и то же. В общем, чего нельзя назвать, того и нет. А что есть, то можно назвать. То есть только запредельное нельзя назвать, поэтому, значит, с этим сложнее. Поэтому все последующие мантры и все последующие объекты, явления как бы вываливаются из мантры ОМ. Поэтому мантра ОМ, мы ее повторяем вслух, едва слышно или про себя. И в этот же самый момент настраиваемся на... Вот знаете, иногда куда-нибудь ночью выйдете, небо, звезды, иду, а где конец Вселенной? Ну, тут там Сатурн, Юпитер, там Альфа-Центавра. Итак, мысленно начинаешь хватать, где же конец, где там эта сфера заканчивается, и потом понимаешь, что конца нет, Вселенная бесконечная. Вот, и становится немножко аж даже не по себе. Вот, и примерно такое же бы чувство неплохо было бы, если бы мы практиковали мантру ОМ, понимая, что это такая же бесконечность во все стороны. То есть, как бы добавляем мало того, что аспект энергии, произнося эту мантру, но еще и аспект сознания, осознавая, что за этим всем стоит. Вот, а когда эти два аспекта сложатся, то вы можете еще познать, и что такое абсолют. Это тоже третий такой очень такой странный раздел. Вообще в йоге считается, что абсолют может проявиться, ну он как бы он сверхличность, но может проявиться и как личность. То есть там много всяких таких моментов. Каждый выбирает себе, что называется, по вкусу, абсолют доволен всем. Значит, вот он в своей милости проявляется так, как мы хотим, чтобы видели. Хотим через аспект энергии, будь через аспект энергии, через аспект сознания, будь через аспект сознания, через аспект имени, будь через аспект имени. Вот таким образом, значит, это такая, знаете, лобовая атака на мантру ОМ. Ну и опять же, как любую мантру, вы помните, что только лишь повторением мантры достигается хоть какой-то успех. Вот, если ее не повторять, то бесполезно ждать, что она откроется. Еще вопросы, пожалуйста. Вот мы совсем чайники пришли сегодня первый раз. Да. Вопрос такой. Во-первых, существует такое чувство некоторого, ну такое повышенное утомляемости. Можно ли ожидать от йоги повышения какого-то энергопотенциала, потому что может быть перекрыты какие-то энергоканалы и так далее. Можно ли все это выровнять? И если заниматься хатха-йогой, раза два в неделю, да, то через какой промежуток времени можно вот ожидать какого-то результата более... чтобы прибавилась энергия, как-то гармонично себя чувствовать. Это первый вопрос, а второй вопрос... Ну, давайте по очереди, а то я забуду. У меня с памятью, у меня йоговская память. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Вот, значит, первый вопрос. Да, действительно, если вы будете заниматься йогой, потенциал вашего организма вырастет, и ваша энергия вырастет, действительно... Вы почерпнете много здоровья, вы много почерпнете сил, которые в дальнейшем будете тратить на какие-то свои дела. В этом отношении йога действительно является достаточно универсальным, хорошим средством для того, чтобы как-то привести себя в порядок, поэтому крайне желательно практиковать физические йоги. Как долго на это уйдет времени, на то, чтобы получить хоть какой-то результат, это у каждого индивидуально, ну, в зависимости от степени вашей запущенности. Ну, кто-то начинает уже с хорошего старта, кто-то давно собой не занимался. Значит, как это действует? Действие хатха-йоги достаточно сложно. И достаточно неоднозначно, поэтому факт тот, что она действует, так просто в двух словах целебный, что называется, эффект описать нельзя. Но напоминаю вам еще раз, что если у вас какие-то заболевания, то в первую очередь идите к врачу. Йога не занимается лечением, как иногда я вот слышу, вот значит, человек приходит, вот пришел, значит, ту или иную болезнь лечить. Я его спрашиваю, дорогой там, а ты к доктору ходил? Нет, не ходил. Ну что ж ты ко мне пришел? Я что, доктор что ли? Нет, то есть... Не дай бог, там у человека был какой-то перелом, а он начнет асану делать. Да? Откуда же я знаю, что у него был перелом? Это, конечно же, к врачу. Но если мы себя ощущаем, что называется, практически здоров, то почему бы не взяться за систему йоги? Ну, еще раз, если у вас заболевает, йога не лезет в медицину тут же. Вот это надо всем очень четко понимать. Господь Бог создал медиков именно для цели, и платит им деньги именно для, за их работу. Йога не отбирает у них хлеб. Но если же, допустим, медики не против или наоборот за, или если мы чувствуем, что, в общем-то, все в порядке, ну, надо как-то, ну, чисто взбодриться, встряхнуться. Хатха-йога действительно является достаточно универсальным средством для этого. Два раза в неделю этого вполне достаточно, чтобы сделать старт, но в дальнейшем успех, критерий успеха в йоге определяется следующим афоризмом. Если йога стала, ну, как бы для вас привычкой, если вы пропустили, допустим, занятие йогой и чувствуете себя как бы дискомфортно, значит, вы сделали успех в йоге. То есть вот критерий успеха — это не то, как вы гнетесь, там, умеете на голове стоять или не умеете, а то, насколько она вошла в привычку заниматься. Вот, поэтому два раза в неделю — это тот минимальный уровень, с чего надо начинать, а в дальнейшем не удивляйтесь, если тело будет просить, знаете, как собака просит корм там каждый день, да, или кошка, точно так же и тело начнет каждый день просить йоги. В этом смысле мы как бы в хорошем смысле слова подсаживаемся на здоровый образ жизни. Не позанимались, вялость какая-то, сонливость, что-то неясность, позанимались бодренько, значит, вперед. Вот, и второй вопрос у вас был, да? Все, спасибо, отпал. Отпал, все, чудесно. Еще вопросы? Как бы вопросы к этому вопросу. Да. Какое время лучше заниматься йогой? Я, допустим, работаю, у меня получается только вечером. Значит, да, йогой лучше всего, вообще йогой заниматься можно когда вам угодно, когда нравится, даже если вы занимаетесь ей нерегулярно, это гораздо лучше, чем не заниматься ей вообще. Вот, если же у вас хоть какой-то ритм есть, даже самым безумным графиком, значит, там, вы уходите с работы там в 4 часа утра там, или еще когда-нибудь, да, ну, то есть совсем смещен график. Вот лучше заниматься с известной периодичностью, это, ну, делает процесс легче. А если же мы вольны выбирать время для себя, то есть у нас такая карма благоприятная, или наоборот неблагоприятно. Иногда безделье — это хорошая карма, иногда очень страшная карма. Так вот, имеет смысл выбирать моменты восходов или закатов, так называемые сангхи. То есть, когда день переходит в ночь, и ночь переходит в день. Но это не универсальное правило, потому что если вы поедете куда-нибудь в Норильск, да, работать, где там полгода полярная ночь, а полгода полярная день, там, понятно, это все отваливается, эти все рекомендации. А вот туда поближе к Индии, где, значит, поближе к экватору, где, в общем-то, день-ночь более равномерно друг друга сменяют, там ближе к истине. Мы живем с вами, значит, на какой там, этой самой, 55-я, да, у нас, широта. Значит, здесь надо, конечно же, в общем-то, отчасти смотреть на окружающее погодные явления, да, то есть заход, за восход, закат. С другой стороны, конечно же, и внутренние часы должны нам тоже подсказывать, поэтому как получается. Вот, и крайне желательно, если есть возможность, это, если позволяет погодные условия, это заниматься на улице. Вот это сэкономит вам уйму времени, массу времени. Но это не всегда бывает возможно. Еще вопросы, пожалуйста. Утренние практики отличаются от вечерних? Вот вы знаете, тоже тут на самом деле в зависимости от человека. Кто-то делает, допустим, упор на, скажем, те же медитативные практики с утра, пока ясность в голове. Кто-то наоборот вечером, потому что с утра еще сонливость есть. Точно так же кто-то, допустим, любит практиковать хатха-йогу с утра, а крию-йогу, допустим, вечером, а кто-то наоборот. Здесь индивидуально. Жесткой привязки нет. Почему? Потому что, ну, грубо говоря, хоть мы все и сделаны с вами по единому образу и подобию, но грязь у каждого своя, карма у каждого своя. Поэтому, чтобы более эффективно очистить эту грязь, кому-то, значит, надо одним инструментом, кому-то другим, кому-то щеточкой, значит, кому-то, значит, порошочком. Значит, вот примерно тот же смысл и в чередовании практик. Я знаю людей, которые вообще, пока они вот 12 часов дня, вот утром, ну, сонливость, да, вечером уже усталость. А вот там человек работает на работе, раз у него обед, перерыв на обед на работе, он, значит, быстренько побежал, ну там, в спортзал и занимается вот в обеденный перерыв. И считает это самым оптимальным. Вот, как бы. И утром вроде не так, и вечером не так. То есть, есть другие, например, варианты. Знаю людей, которые ложатся спать, просыпаются, знаете, как этот будильник в 3 часа ночи, с 3 до 4 ночи занимаются йогой, а потом опять ложатся спать. То есть, вот то очень разные варианты, которые наблюдаются. Вот это, кстати, если вы хотите на утренние практики делать, вот на заходе, на восходе, иногда потом чувствуете сонливость. Вперед поспать, йогу сновидения, кстати, после восхода считается, после восхода солнца самое оно попрактиковать. То есть я не хочу, чтобы очень много мифов вокруг йоги, я не хочу, чтобы вы себя излишне жестко держали. Излишне жестко, еще раз, это не всегда хорошо. Держать себя в узде надо, безусловно, но когда мы начинаем уж совсем, значит, книжек этих йоговских поначитались, там в 4 часа встань, сперва то, сё, пятое, десятое, это может себе позволить какой-нибудь там, прошу прощения, тунеядец в Индии, да, который может полдня ничего не делать, потом так выйти, значит, помедитировать и уйти. Значит, если это не тунеядец, это садху, который отказался от мира, который живет подаянием. Если вы не живете подаянием, это и правило не для вас. Понимаете, да, в чем дело? А мы начинаем на себя натягивать немножко погоны, немножко, как говорится, не по званию. Мы уже начинаем на себя китель генералиссимуса примерять, да, хотя еще там чуть ли не рядовые. Вот примерно точно так же и со всеми этими моментами. Значит, разумная дозировка, ни больше, ни меньше. Критерий – привычка. Привычка выработалась, значит, правильно все делали. Если делали что-то неправильно, привычка никогда не выработается. Значит, либо делали больше, чем надо, либо меньше, чем надо. Поэтому сказано в йоге, единственный критерий успеха в йоге – это твоя привычка заниматься. Значит, это критерий успеха. Мастерство в йоге определяется не как вы там на 8 узлов завязались в позе, значит, стойки на голове, а вашей способностью расслабляться в шавасане. Все. Все. Поэтому иногда я вижу тут чемпионат по йоге показываю. Ну это бред, вы понимаете, бред, кто как сильнее гнется, это акробатика уже. И хорошо, если это какая-то, как красивее, да, красивее согласен, там, изящнее. А сильнее это не факт. Абсолютно не факт, что вы будете. Еще вопросы? Вадим, скажите, пожалуйста, с точки зрения йоги, ну в частности, традиционной дасаны, понятно. Состояние сновидения как-то классифицируется по-особенному? Или, допустим, для сознания, что тело спит, что оно бодрствует, для него разницы нет? Для сознания в понятии йоги разницы. Да, значит, вопрос про состояние сновидения. Значит, ну, здесь мы должны понимать следующую вещь. Мы с вами живем в том, что называется реальность. Вот есть такое понятие – реальность. К сожалению, реальности этой мы не воспринимаем. А вмешивается в игру то, что называется майя. Но с другой стороны, мы не можем жить вне реальности. Поэтому, грубо говоря, если мы какое-то время были в заблуждении одной майи, мы должны это скомпенсировать, как бы находясь в заблуждении другой майи, а потом еще и в заблуждении третьей майи. Поэтому для того, чтобы нам воспринять Вселенную такую, какой она есть, то есть, как бы, надо посмотреть на нее с разных граней. Одна грань – это состояние бодрствования, другая грань – это состояние сна со сновидениями, третья грань – это состояние сна без сновидений. В любом из этих случаев мы воспринимаем Вселенную. И если мы очень долго воспринимаем один ее ракурс, мы нарушаем гармонию. Значит, поэтому мы...